Глава 6. 5 июля, 10 часов 15 минут утра. Солнце в окна комнаты Мендеты бросало яркие пятна на белый ковер. Рядом с диваном на маленьком столике стоял поднос с остатками завтрака. Из пепельницы тянулась тонкая струйка дыма. На диване в пеньюаре с закрытыми глазами в глубокой задумчивости лежала Джейн. Она старалась представить себе, какой бы была ее жизнь без Мендеты. С одной стороны, она привыкла к окружающей ее роскоши и не собиралась от нее отказываться. С другой, она уже не в состоянии была скрывать переполнявшую ее ненависть к мужу. Резкий телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она слегка наклонилась и взяла трубку. «Кто у телефона?» — спросила она своим низким, почти мужским голосом. «Где Мендета?» — спросил Грентом на другом конце провода. Он казался очень возбужденным. Джейн подняла глаза к потолку. Грентом совершенно не интересовал ее. «Он вышел», — коротко ответила Джейн. «Что там у вас случилось?» «Где он? Мне он очень нужен». «Он пошел улаживать какие-то дела с Польсоном. Наверное, там вы с ним можете и встретиться». Наступила пауза. «Нет, я, пожалуй, подожду, пока он вернется». Голос Грентома казался озабоченным. «Так скажите, в чем дело? Может быть, я сама смогу с ним связаться?» «Прошедшей ночью задушили одну из девушек». Глаза Джейн округлились. «И что вы хотите от него?» «Только одного, чтобы он был в курсе». «Хорошо, я ему это передам. Кто совершил преступление?» «Полиция пока об этом ничего не знает». «Я не о полиции спрашиваю. Я спрашиваю, кто это сделал». Последовала продолжительная пауза. «Не знаю, как и сказать ему об этом. Он сойдет с ума от злости, но мне кажется, что это дело рук Равены». «Почему вы так думаете?» «Один из полицейских видел, как человек, похожий на Равену, шел вместе с этой девушкой. Это О'Хара, вы его должны знать. Он дежурил как раз на углу той улицы, где жила эта девушка. Я сунул ему $1000, чтобы он попридержал язык за зубами». «Равена?» После минутного молчания сказала Джейн. «Думаю, об этом нужно сказать Тотси. Я не располагаю достаточной информацией, но Равена в свое время сказал, что он будет действовать, не так ли?» «Точнее, он сказал, что обязательно получит шкуру Тотси. Между прочим, что будете делать вы, если ему это удастся?» «Не говорите так», — возразил Грентом. «Ему это не удастся. Тотси слишком могущественен. Ему покровительствуют». «Я это все прекрасно знаю и без вас, но предположим, что Равена уберет Тоотси. Он опасен, и у него есть шанс достигнуть своей цели. Что вы в таком случае будете делать?» «Какого черта вы спрашиваете меня об этом? Я не могу себе позволить ввязываться в драку. У Равены есть люди, и вы сами признаете, что он очень опасен». Джейн улыбнулась. «Значит, вы позволите ему взять власть?» «Если такое произойдет, я вряд ли смог бы что-либо сделать. Всех наших парней держит в руках сам Тоотси. Если его не станет, все развалится». «Я это знаю». Снова наступила продолжительная пауза. «Скажите-ка, Джейн, не думаете же вы...» «Я ничего не думаю. Но и вы, и я должны принять свои меры предосторожности. Разве не так?» «Да, конечно. Однако будем надеяться, что с Тоотси ничего не случится». Джейн снова улыбнулась. «Я счастлива слышать от вас такое мнение о моем муже», — сказала она и положила трубку. Джейн долго лежала, уставившись взглядом в угол потолка и о чем-то раздумывая. Затем встала, подняла трубку телефона и набрала номер. На другом конце провода кто-то грубо спросил, чего она хочет. «Я хочу говорить с Равеной», — сказала она мягким голосом. «Скажите ему, что с ним желает говорить Джейн Мендета». Я уверена, он подойдет к телефону. Вернувшись на тахту, она с неопределенной улыбкой на губах стала поджидать звонка Равены.